Но помимо последней награды – бессмертие и последнего решения – смерть – существует множество других. Санта может подарить победителю выигрышный лотерейный билет, пожизненное пособие или продолжительную молодость. Смерть может принести увечье, половое бессилие или преждевременную старость, причем каждый такой дар освобождает человека от некоторых обязанностей. Например, женщина из клана смерти убеждена, что климакс принесет ей избавление и исцеление, тогда исчезнут все сексуальные влечения, сменившись меланхолией. Этот печальный миф о том, что климакс способен спасти женщину, на языке сценарных аналитиков называется «деревянный яичник». Для мужчин, которые верят в миф о мужском климаксе, аналогичный термин «деревянные яички». Любой сценарий основан на одной из таких иллюзий. И печальная, но неизбежная задача каждого сценарного аналитика — развеять эту иллюзию как можно быстрее и безболезненнее. Значение иллюзий для транзакционного анализа в том, что они служат причиной, поводом для сбережения купонов. Люди, ожидающие Санта-Клауса, сберегают либо комплименты, чтобы показать, какие они хорошие, либо мучения, чтобы показать, как они страдают, и тем самым вызвать его сочувствие. Те же, которые ожидают смерти, сберегают купоны вины или сознания тщетности всего земного, чтобы показать, что они достойны смерти и встретят ее с благодарностью. Но и Санта-Клаусу, и смерти могут предлагать любые купоны в надежде совершить сделку повыгоднее. Таким образом, иллюзию можно уподобить магазину, в котором отоваривают купоны, а такие магазины бывают двух типов с разными правилами. Сделав много добрых дел или накопив достаточно страданий, человек может собрать достаточно золотых и коричневых купонов, чтобы получить в магазине Санта-Клауса подарок. Набрав достаточно купонов вины и тщетных усилий, он может получить подарок в магазине смерти. На самом деле, у Санта-Клауса и смерти нет своих магазинов. Скорее, они напоминают бродячих торговцев. Человеку приходится ждать, когда придут Санта-Клаус или смерть, и он не знает, когда это произойдет. Вот и приходится ему запасать купоны и всегда держать их наготове, потому что если он пропустит случай, когда мимо будут проходить Санта или смерть, неизвестно, когда представится еще такой случай. Если он сберегает положительные чувства, он всегда должен мыслить позитивно, потому что стоит расслабиться хоть ненадолго, это может совпасть с приходом Санта-Клауса. Аналогично, если он припасает страдания, он не должен рисковать и выглядеть счастливым, чтобы смерть не застала его врасплох и он не утратил своего шанса.